радыё «Свабода» і праграма «Падарожжы свабоды». З вами я, Віталь Сямашка, і сёння мы накіроўваемся ў гарадзішча, дзе знаходзіцца лецішча «Мегаполіс» колькасцю насельнікаў з добры райцэнтр. Нешырокая каляіна шашы за 30 кілометраў ад Мінску. Абвітая раслінамі крамка, чый будынак больш нагадвае дачны домік. Прыпынак без шыльды пад іржавым навесам, што яшчэ з мінулага веку называюць дачы ветэранаў. Адным словам, цяжка ўявіць, што паабапал дарогі на кіляметры доўжыцца гарадзішча, лецішча мегаполіс на 10 тысяч дачнікаў. Каб пералічыць толькі назвы садовых таварыстваў, не хопіць пальцаў на руках. Ураджай, лясное, вална, тэрмапласт. А далей тэатральнае паселішчы, ветэранаў аблваенкаматы, ды іншае і іншае. На яблыкі, што тут рознаколерным дываном ляжаць на зямлі, ды і павандраваць, мяне запрасіў рэжысёр, з якім працавалі над забароненай уладамі калісьці папулярнай тэлепраграмай «Крок-2». Лаўрэат міжнароднай конкурсу тэледакументалістыкі спадар Уладзімір Міхарскі. Ён тутэйшы старажыл. Сярэдзіне 60-х гадоў, калі мы атрымалі гэтыя кавалачкі зямлі. Тэлебачанне атрымала 30 кавалачкі. Вельмі людзі былі рады. Гэта была нікчэмная земля. Мы акультавалі, абаралі, пасадзілі кожны колькі дрэваў. Председателем першым быў Балтрукевіч Александр Іванович. Тады мы не ведалі, што такое гной, ён праволіў. Называўся кудрэтам, это курыны гной. І калі ўжо дрэвы нашы падраслі, ён падганяў фуры, куды мы здавалі свой ўраджай. Гэта было 70-е, пачатак 90-х гадоў. Пасля пачалося будаваць не вышэй, ні шырэй, ні глыбей, ніякіх грубак. Між іншым, пасля смерці Балтрукевіча на пачатку веку, агульнага старшыню, так мовіць, розных па профілю кааператыву, абраць так і не ўдалося. Памяць жа пра яго жыве дагэтуль яшчэ і вось чаму, кажа суседка Вольга Засядько. Дядя Володя, я его знаю с 3-летнего возраста. Замечательный человек, он был полковник. У него была гангрена, и ему отняли ногу. Когда он работал начальником правительной трудовых колоний, то тогда его замполитом был Лукашенко Александр Григорьевич. За Лукашенко после расповедов Балтрукевича тут не голосует никто. Асабліва пасля гісторыі, пра якую узгадывае памянёны Якавлевіч, як усе тут называюць спадара Міхарскага. Балтрукевіч расказываў, калі стаў ён аднаногім, цяжка было рухацца. Ён тады абраціўся да свайго былога замполіта Лукашэнкі. Ён тады ўжо быў прэзідэнтам. Гэта быў канец 94-го. Лукашэнка быў вельмі дэмакратычным. Яго прыняў, пазнаў і адказаў яму. Як прэзідэнт ён не можа яму дапамагчы з гэтым протезом, а ён хацеў добры, нямецкі протез, не глядзячы на то, што Балтрукевіч, будучы яго камандзірам, неаднаразова вырушаў у вельмі місклістых сітуацыях. Гарадзішчы нудзіўся дробны працяглы дождж. Мы сядзім за каваю ў каменным лецішчы 50-гадовага Андрэя Міхарскага і яго жонкі Наталлі. Яны абодва прадпрымальнікі. Андрэй абраны старшынёй садовага таварыства «Вална». Чаму? Разумею, калі за знешне-аскетычнымі рысамі твару прабіваецца жывы ды дапытлівы розум. Спытваю на пачатку. Ёсць адчуванне, ты жывеш у гарадзішчы, якое аж на 10 тысяч чалавек. Не, все сядзяць па сваім хатам, тут дэманстрацыі ніхто не ўстраюць. Единственное, пятніцу вечарам, суботу утром машыны носяцца, каго гарэлае. Лісці, лецішча ў савецкія часы ўзніклі, каб задаволіць, па свядомасці, маючае месца быць, пачуццё ўласніка. Бо ўласнасць была аднята камуністамі. Для мяне вобраз чалавека лецішча, нейкую бачаная мажную жанчыну, якая скукурчылася ў парніку, вся чырвоная, які там ціск быў, таму што яшчэ адна катарка пасля працоўнай. Времена камуніста тотальнага дэфіцыту, это еще одна статья прокорма населення. Выращивать помидоры свои, кто не хочет, это не значит, что он помрет с голоду. Мы ничего не выращиваем, кроме кустов и яблок. Пенсионеров, нравится им копаться, ну пусть копаются. Из города уезжают, кому нравится чувство свободы. свободой, здесь совершенно другой воздух. И здесь ты постоянно в работе. Вот приходишь домой, включаешь телевизор и лезешь в холодильник. А тут ты рубишь, ковыряешься, строгаешься. Я еще занимаюсь реставрацией мебели. Коров, кур я не развожу, не люблю. Ты меня вчера разводил? Когда-то разводили. 1-2 человек, но потом тяжело. Я думаю, что это смена обстановки, лица с природой. Кому-то хочется копаться в земле, с интеллектуальную работу сменить на физическую. Воспринимают труд на земле как отдых. Женщины выращивают цветы, получают моральное удовлетворение. Люди хотят отдохнуть от города, от политики. Не хочется включать телевизор, попадаешь в мирок, который абстрагирован от мегаполиса. Ты отдыхаешь морально. У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org. Блоги. Онлайны. Дискуссии. Фото. Видео. Свобода.орг. Целый свет. Запрошаем. Эфиры «Подороже свободы», и с вами я, Виталь Семашко. Мы протягиваем мандрование по Карадишу, летящу мегаполису под Минском. У мужа и жонки Андрея и Натальи Михарских сирот гиншага я спытал. Пару тысяч человек живут постоянно. Кто это? Зимой живут люди, которые имеют очень большой достаток, которые построили дома, предпочитают жить за городом. Маленьким достатком живут те, которым уже жить негде. По каким-то причинам выселили. Зимой здесь проживание это на экстриме. Уже узгаданная 46-годовая спадарня Вольга Засядько с мужем Иваном стала живуть у городиши 2 года. Вымушена. Вольга съехала из Минску после смерти батьки Василя Самохвала, полковника КДБ и былого наместника начальника МОЗ столицы. Мовляв, тады все и почалося, каже Вольга. Трехкомнатная квартира, но идут судебные процессы. Есть завещание на чужого человека, на 2 комнаты в этой квартире. Мне приходят отписки, обращайтесь с прокуратуры в суд, суд в прокуратуру, они отгоняют. Фактически это моя квартира. Папа был участник войны, ему государство подарило эту квартиру безвозмездно. После смерти папы каким-то образом взяли с моей мамы завещание. Она не могла его подписать, она со мной не разделила наследство. Это чехарня? Сколько должится? 10 лет, в таком подвешенном состоянии. 2 года в городище. Старая квартира. Как тут можно выживать? И в зимку, и в лето. Страшно. Зимой таскали воду с колонки других дач. Вот у меня 2 бочки, вот дрова. Кто что-то даст, стоит дорого. 350 тысяч. 3 куба. А продукты... Крама у зимку там працевала? Нет, с города возили. Мой муж меня встречает с электрички. Сугробы. Была зима очень страшная. 35 градусов мороза. Делали вторую печку. Утапливаем. Так чем придется? Ходили в куртках, в валенках. Ты кто-то расчищал дорогу? Мы сами расчищали. Газа у нас не было. Но у нас есть электрическая плитка. Муж сделал в сарае буржуйку. Вот так вот мы мылись. Воды не было, топили снег. А Лукашенко сказал, коли что мы сидим в землянке, так ты в землянце и живешь. Да, да. Меня опустили на такой уровень. Пришла в администрацию президента, но попасть туда практически невозможно. Писала. Администрация президента отписала на прокурора республики. Прокурор республики на прокурора города. А советская РОВД на участкового Монарчика Александра Рогоровича. Когда я пришла и увидела, что перед ним лежит заявление... Уважаемый Александр Егорович, я спросила, а вы что, Лукашенко? Сказал, ну мне сказали заниматься. Для тебя это не городище, а проклятище. Да, да. Найголовнейшая с бородой проблема поселенцев городища – вывоз смецця, каже Владимир Михарский. Я, конечно, чувствую, что смецце привозится в Минск с городища, а назад везут их гной. Вот такие круговороты бегают. Колись был могильник для смети. У лесе закопывали. Потом нам экологи забронили. И зараз усе старушки, дядульки смети берут у свои кошульки и везут в столицу Советской Беларуси и Минску. Коли ездят у своих машинах, коли нет, автобусом везут в свои городские дворы и выкидывают. Неужели не находится нечистиков, которые все равно у лесу? Так и есть. Але чому не зробить площадку с контейнерами і машина, яка приїжджала у той ж самий і городище, забирала. Ні, не робить. Питання старшині товариства «Волна» Андрею Міхарському. Питання контейнеру подымалося перед уладами. Были некие отказы? Нет, отказов не было. Заказывайте, мы пустим машину. Никто не хотел контейнеры ставить на своей территории. Я помню, как на выезде поставили 10 контейнеров. Но в эти 10 контейнеров со всех углов везли все. Если поставить то для остановки, там было такое количество мух и крыс, что слушать мне невероятно. И решили, что каждый будет вывозить сам. Місяць 4-годовий спадарня Любов Терешенкова живе тут 40 год, но сам і старожил. До сміття, яку вона просто ховає під стул, додається не проблема, а її боль. По подворку літерально не ступить від опадання яблуків. Таким характером. Я працюю як волк. Для вас дітіше праці. Праці. Мені було жалко свого труда. Яблуки треба закапувати землю. Грех, не занесеш, нельзя. А земельки то мало. Я вже старалась не вибрасувати, а віддавала. Вот. Хочете, я вам дам Антонуки? Пару яблук возьму. Да. Пожалуйста, приїжджайте. Дітей у нас столько много безпризорно. Пускай бо їм відвезли і здали. І знову коментує Андрій Міхарський. Якщо б сюди приходила машина, то народ би здавалося яблуки большим удовольствием. Нікуди ходити не треба. А получив либо в банки, либо человек рассчитался с ним, у меня машина. Но я не повезу, и куда сдавать? Самохваловичи, далеко возить, неохота. Тут сады гигантские, кооператив был в конце 80-х годов. Некие люди с товарными весами взвешивали яблоко, растет как вырубило. Наверное, это делать невыгодно предпринимателям. Сидеть на этой копеечной марже, заплатив несметное количество налогов. А если бы приходила машина, вот тогда другое дело. Получил бы там 20 тысяч. Ну и хорошо, купил бы себе батон. Ну, кажется, мы сюда добрался. Городище. Летище, кольки коштує сьогодні? Сейчас упали цены. За 8 тысяч не могут продать пустой участок, бурьян по пояс. А так, значит, ну до 10 можно взять. 23 тысячи продает. Выставили на продажу весной, за лето он ее не смог продать. Рынок недвижимости, сейчас же он рухнул, он захочет, он не сможет взять кредит. Не у каждого человека есть сразу заплатить за нее. Перспективность городище. Хорошую дорогу закатали. Прямой выход на автостраду, на аэропорт. А мы находимся между городами спутники и столицей. Гончаровки уже есть газ. До нас километры полутора. Опошнее питание Яковлевичу, Владимиру Михарскому. Яковлевич, який это сенс вот такого знаходжения на земле? Будучи не есть вот таких садовых товариств? Ну что, у них кооперативная справа? У них есть неудячное сегодняшнее. Продолжают основать на суперок уладе. Почалася президентская кампания. Яких перемен шукаете вы для себе, Беларуси, и кто их лепше жителей, на ваш погляд? Споделюсь, что той же разумный Некляев меня задоволит. Вы ведаете, что мы все мало говорим про особистый имидж президента Лукашенко. Этот человек не терпит ниякой критики, иншодумства. Этот человеческий фактор его отбивается на всей его деятельности. Мне бы не хотелось, как бы это продолжилось. Почему мне зараз говорить, что я повинен читать? Найдите книжку Алексеевич. Почему я повинен выбирать Шерзинца? Бездарная литература. Кропочки, кропочки Быкова, Уралкина. Почему я на своим летевших городище повинен глядеть то, что яны мне кажут? Я хочу заставаться на своем городище, а иметь свое телебачение, друг, кинематограф и свою свободу. На хвалях Радио Свобода прогучали подорожжи свободы. Сегодня мы вандровали по городишу, летишу мегаполису под Менском и высветлили, что у социальном пляне поселенцы за 40-годзи існавання усяго-то прошли шлях от советизму до лукашизму. С вами был Виталь Семашко. Усяго на здоровье.